Он попросил сиделку написать под его диктовку такое письмо. «Моя Дениза, я прощаю и жду тебя. Приходи, Жан». Вся следующая неделя была для него ужасным испытанием. Он вздрагивал при малейшем позвякивании колокольчика в коридоре, и когда в палату входил какой-нибудь приятель, он принимал его с ненавистью, рекомендуя не засиживаться и не утомлять. Обескураженные коллеги вскоре прекратили свои визиты. Он оставался один целыми днями. Они тянулись нескончаемо, и он грезил, приговаривал вслух сам с собой, плакал. Он обращался к фотографиям Денизы и отвечал на собственные вопросы теми словами, которые надеялся услышать от нее. Он кусал уголки подушки. Сиделка как-то безотчетно его побаивалась и говорила, что эта тварь совсем отшибла ему мозги. Все же она согласилась снова написать Денизе пакет, однако и это письмо, как и предыдущее, осталось без ответа. По прошествии 2 месяцев врач разрешил Жану Дюпону часовую прогулку на воздухе. И в первый же свой выход он явился к дому, в котором проживала молодая женщина. Он был гладко выбрит, одет во все свежее и надушен так, что с трудом дышал. Он не сердился на нее. Когда он остановился на 6-м этаже перед дверью квартиры Денизы Пакет, сердце его колотилось с такой силой, что он вынужден был прислониться к стене. «Сейчас я увижу ее. Сейчас я увижу ее», — повторял он. «И все снова будет как раньше». Наконец он позвонил. Никакого ответа. Он снова позвонил раз, другой, третий. И после каждого звонка молчание пустой квартиры сжимало его замиравшее сердце. Он заколотил по звонку кулаком. «Кого вам надо?» — закричал снизу чей-то голос. Жан Дюпон перегнулся через перила и увидел поднимавшегося к нему консьержа. «Мадемуазель, Денизу пакет, пожалуйста». «Так она уж 3 недели как съехала». 3 недели? «Ну, сразу после свадьбы, чего ж?» Жан Дюпон почувствовал, что ноги его стали ватными, а череп наполнился криком. С трудом преодолевая пролет за пролетом, он спустился на улицу. Битых 2 часа он бродил по кварталу, ошеломленный, несчастный и, тем не менее, очень спокойный. Для него начиналась какая-то странная жизнь, не имевшая ничего общего с жизнью прежних дней. Он смотрел на спешащих людей, на ярко освещенные витрины, и его охватывало удивление от того, что этот мир продолжает существовать, тогда как сам он уже вне этого мира. Так он добрел до бульвара Монпарнас, он плакал. Живые горящие огни рисовали световые картинки на мокром асфальте. Жан Дюпон вспомнил тот день несчастного случая. Он был тогда на этом же месте. Машины остановились посреди улицы. Он сделал шаг, другой. Он бросил взгляд в черное с сиреневыми прожилками небо. Потом посмотрел на дождевой ручеек, уносивший мертвые листья. Какая-то машина мчалась почти в притирку к тротуару. Жан Дюпон втянул голову в плечи, прижал к бокам локти и, когда машина была уже в 2 метрах от него, упал под колеса. Громовые раскаты, чудовищный удар, что-то вспыхнуло и обрушилось. Когда его поднимали, он уже не дышал.